Подобный резкий поворот в политике США на территории Украины стал следствием не только теракта в Киеве, совершенного неделю назад, но и ультиматума, переданного таки в Вашингтон поляками. В Вашингтоне побывал со спешным неофициальным визитом польский кардинал, он тай передал информацию тому, кому следует. Но американцы не знали одного, информация о готовящемся плане одновременно была передана двойному агенту, относительно которого поляки заведомо знали, что это двойной агент. Так информация о предстоящей операции оказалась у русских. Зачем поляки это сделали? Просто они были умнее американцев. Польша расцветала в дни войны, большой европейской войны. В Первую мировую войну Польша приобрела Западную Украину и Западную Белоруссию, часть Литвы. Во вторую, сам Сталин передал Польше значительную часть Германии, закрепил за ней выход на Балтику. Теперь полякам нужна была Третья мировая война. Если американцы просто прилетят и освободят своих заложников, ничего не будет, только русские разозлятся, и станет намного хуже на Украине. А вот если заранее предупрежденные русские перебьют спасательную экспедицию американцев, все это покажут телеканалы, погибнут десятки, а то и сотни американских военнослужащих, тогда Америка будет загнана в угол. Она будет вынуждена или утереть плевок и смириться, автоматически лишившись статуса сверхдержавы, или напасть на Россию. В Америке приближались выборы, недовольство республиканской дамочкой у руля страны было явственным и ощутимым. В этом случае проигрыш в этой партии делал президентские выборы практически безальтернативными. В Белый дом вселялся демократ, а демократы всегда выступали за разумную и взвешенную политику в отношении России. У руля сверхдержавы в данный момент была самая настоящая психопатка. Она знала о России не больше того, что ей показывали по ЦНН, зато в администрации было сильно польское лобби, которое могло много чего интересного рассказать про вековую вину России перед цивилизованным миром. Таким образом, президент США не имел почти никакого выбора, кроме как отдать приказ об ударе возмездия по России. Что же касается войны США и России, Польша не сомневалась в ее итоге. В России была слабая, неконтролирующая страну власть, корыстная и алчная, готовая в любой момент сбежать за границу. Такая власть ни за что не отдаст приказ об ответном ударе, да и чем его наносить. У России, по данным разведки, не более 300 боевых ракет с ядерными боевыми частями, все они будут уничтожены массированным неядерным первым ударом США. Был опустившийся, спившийся, вымирающий народ. Были мощные структуры исламского подполья, в том числе в Татарстане и в Башкортостане. Увидев, что государство рушится, они не преминут нанести удар, мстя за вековое угнетение. Остаются только русские экстремисты. Да, их много в приграничье, но они ничто, за ними нет государства, и любая армия их быстро раздавит, как клопов. После этого встанет вопрос о дальнейшем будущем русских земель. Оставлять Россию единой нельзя, это понимали уже все в цивилизованном мире. Нужно пресечь даже малейшую возможность возрождения единого государства-монстра. Сибирь могут взять американцы, она слабо заселена, там много полезных ископаемых и не будет партизанского сопротивления, скажем, до Уральских гор территория России будет занята американцами. Получится нечто вроде Великой Аляски. Кавказ можно будет отдать Турции, Польше он не нужен, там одни исламисты, вот пусть турки с ними и разбираются. Оставшиеся земли, а это вся европейская Россия до Урала, за исключением Кавказа, может отойти только Польше, вернейшей союзнице США последнего времени. И тогда на месте Польши, Украины и европейской России возникнет Великая Речь Посполитая, одно из сильнейших государств мира, с собственным ядерным оружием и огромной армией. Ни Германия, ни Турция, никто другой уже не посмеют угрожать такой Польше. То, что не доделали их прадеды в 17 веке, посадив на русский трон польского короля, доделают они, в веке 21, достойные наследники империи Ягелланов, польских воевод Жолкивского и Сапеги, водивших гусарию на Русь под знаменем, освященным самим папой. Вековая угроза, вековечный враг и угнетатель Польши будет разрушен, и их потомки помянут их в песнях. Вот только и поляки, имеющие многовековой иезуитский опыт интриг, кое-что не предусмотрели в этой величайшей из них. Они рассчитывали на Америку как на сверхдержаву, как на мирового арбитра, а Америка уже не была таковой. Она не смогла бы оккупировать Сибирь, даже если бы захотела, просто не хватило бы сил. Америка истратилась в безумных восточных походах, ослабла, изворовалась, ее армия разложилась, но, что самое страшное, разложилось и ее общество. Это было закономерно, нельзя пускать в мир заразу и не заразиться при этом самому. Мене, Текил, Фарис уже прозвучало в Техасе, Америка доживала последние дни, вот только поляки этого не видели и не замечали. Это шло вразрез с их мечтой. 15 июня 2015 года. Нуэва, Лорида, Мексика. Штаб-сержант КМП США Грегори Нулан. Чтобы победить беспредельщиков, есть только один путь. Надо сняться с тормозов самому. Автор. Штаб-сержант КМП США Нулан два дня провел в соседнем с Техасом штате Нью-Мексико, на самой границе с Техасом. Все это время он ночевал в купленной им машине, питался тем, что покупал в больших супермаркетах, моллах. Все это время он не брился, отращивая небольшую, аккуратную бородку, которую каждый день подравнивал с помощью купленной машинки для стрижки волос. Морские пехотинцы так не отличаются обилием волос на голове, а сейчас он и вовсе выбрил голову наголо, став не похож на самого себя. Все оружие он пристрелял под себя, опробовав при различных режимах стрельбы. Для того, чтобы пострелять, он ездил на одно небольшое стрельбище, принадлежащее бывшему ганнери-сержанту морской пехоты США. Там его ни о чем не спрашивали и даже не потребовали денег. Еще в одном месте он заказал несколько деталей по своему эскизу, а в другом месте, в гараже, где готовят машины к соревнованиям и делают хот-роды с лоурайдерами, ему эти детали поставили на свои места. Мексиканец, принимая деньги за эту работу, грязно ухмыльнулся. Он-то знал, для чего обычно делают тайники в машине. Там же он, воспользовавшись любезно предоставленным им станочным оборудованием, изготовил два глушителя на оба автомата. Глушители он изготовил просто, пользуясь схемой старых советских глушителей, какие им показывали на занятиях по изучению материальной части вероятного противника. Он взял два подходящих отрезка трубы, обработал их на токарном станке и нарезал по обеим сторонам резьбу. Далее он изготовил две крышки для глушителей, чтобы получилось нечто вроде пенала, закрывающегося с обеих сторон. В крышках он просверлил точно посередине два отверстия, в одном из них нарезал резьбу, в точности повторяющую резьбу, на какую болгары посадили пламегаситель. Дальше он купил некоторое количество показавшегося ему подходящим утеплительного материала для домов на Крайнем Севере, и из него, а также нескольких футов толстой столистой проволоки, изготовил внутренности глушителя. Их он заготовил с запасом, такие вот пробки из толстого, мягкого материала, сильно похожего на резину, держат не более 100-120 выстрелов, после чего их надо менять. В гараже поняли, что он делает и для чего, но ничего не сказали, потому что был кризис, а в кризис не до принципиальности. Оплатил клиент хорошо, опробовал глушители он несколькими выстрелами в пустынной местности и остался недоволен. Звук, издаваемый затвором автомата, был громче, чем звук выстрела. Чтобы иметь по-настоящему бесшумное оружие, он поехал в Альбукерк и купил там в магазине товаров Outdoors складный арбалет фирмы Norton с усилием натяжения 90 фунтов и несколько пластиковых стрел к нему с различными охотничьими наконечниками. Опробовав покупку, остался доволен. Оставалось только одно – права. Водительские права, которые американцу заменяют паспорт. Их он купил за $800 в Финиксе, Аризона, проехав через целый штат ради этого. В этой же поездке он разложил оружие по тайникам, чтобы понять, как оно будет вести себя в дальней дороге. В Финиксе произошел эпизод, который штаб-сержант счет забавным, его попытались ограбить. Нет, не те, у кого он купил права, совсем другие люди. Двое чернокожих бро, говорящие с акцентом, у одного из них был нож, большой тесак в стиле Рэмбо, а у второго кое-что поопаснее, пистолет. Чтобы не связываться с полицией, штаб-сержант все сделал тихо, сломав у одного из бро одну руку, а у второго – обе. Пистолет, дешевый китайский кольт 1911, он вытер носовым платком, разобрал, выбросил по частям в разные мусорные баки. Переходить границу он решил как можно дальше от Техаса, в Тихуане, городе на самом побережье Тихого океана, на всякий случай, кто-то в Техасе или в соседней Аризоне мог что-то знать. Лучше перестраховаться, чем потом расхлебывать. Границу он перешел тихо и чисто, вечером в пятницу, когда один из двух пиков движения через границу, мексиканцы, имеющие вид на жительство и работающие в Калифорнии, садятся на машины и переходят границу, чтобы повидать живущих в Мексике родных. Длинная, в несколько миль, пробка на границе, злые, задерганные таможенники, которые все свои силы тратят на проверку тех, кто въезжает в Штаты, а не тех, кто выезжает из них. Что можно везти из Штатов, наркоту везут в обратном направлении, это каждый пацан знает, ла фронтира, оружие, да и нехай везут, пусть там поубивают друг друга, работы меньше будет, деньги, господи, да кому нужны эти крохи, пусть едут и все. С той стороны границы на него и вовсе не обратили внимания, там таможенники были, как сонные мухи, все схвачено, за все уплачено, где деньгами, а где и пулями. Добро пожаловать в Мексику. Мексика отличалась от Калифорнии и вообще юга США, хотя с годами разница становилась все меньше и меньше. Вместо обычных Бургер Кингов и Макдональдсов, какие-то забегаловки, у которых на вывеске сеньор в широкой и большой шляпе, хотя и Макдональдсы есть, конечно, много машин, но все машины предыдущего поколения, если новые, скорее всего наркомафиази. В США, когда основные производители меняют модельный ряд, а следом начинают менять машины обычные американцы, старые машины в основном уходят в Мексику, здесь на дорогах было много джипов и пикапов золотого века, начала 2000-х, которых в самой Америке становилось все меньше и меньше из-за дороговизны топлива. Здания в основном малоэтажные, не выше 5 этажей, раскрашенные во все цвета радуги. Мексиканцы почему-то любят раскрашенные в яркий цвет здания. Есть и архитектура времен испанского владычества, хотя в основном это новоделы, построенные по заказу богатых людей. Много уличных торговцев, чего нет в Штатах, тут же прямо на улице, меняют доллары. У меня есть и евро, крупные купюры, что совсем не удивительно. Вся наркомафия торгует в основном в евро и деньги старается хранить в евро, потому что самая большая купюра в США – $100, а в Европе есть купюра в 500 евро, и она очень удобна при наличных расчетах, куда удобнее, чем доллар, а за товар здесь в основном рассчитываются наличкой, безнал идет только с давними клиентами и с очень крупными партиями, от нескольких сотен килограммов чистого кокаина. Тут же продают краденые мобильные телефоны, и тут же, если знать, к кому подойти, можно купить любое оружие, хоть пулемет. Но если сунется кто левый, можно и пулю в брюхо получить, или просто расстаться с кошельком. Людей много, намного больше, чем в США. Штаб-сержант видел столько людей только во время каких-то праздников, а тут будний день, и все улицы полны. Люди веселые, одеты легко, бедно, в основном в светлые. Много военных. По всей границе полиции нет, на полицейских машинах военные и в полицейских участках тоже военные, сами полицейские участки, как укрепление на линии Мажино. Это было сделано несколько лет назад, президент, придя к власти и пообещав бороться с наркомафией, разогнал всю полицию на севере, коррумпированную сверху донизу. Потом еще попытка революции произошла, окончательно расколов общество. В результате, все полицейские ушли теперь в наркомафиозные банды, значительно усилив их, а военные, кто продался, кто погиб, а кто-то честно вел безнадежную борьбу с большинством народа. Военные все в масках, узнают, убьют, с автоматическим оружием, в основном новым, поставляют США по программе помощи. Передвигаются не на обычных полицейских машинах, а на хаммерах и пикапах, в кузовах пикапов сделаны стойки, чтобы можно было стоять при движении и держаться, на некоторых пикапах есть пулеметы, на хаммерах, и крупнокалиберные. Хаммеры все старые, да иракские, просто девать было некуда, сюда и отдали. Большие группы военных передвигаются в бортовых грузовиках американского производства, с 4 по 6 класс с грузоподъемности, не бронированных. На операции выезжают по 40-50 человек, вооруженных до зубов. Проезжая один город, штаб-сержант видел мексиканских морских пехотинцев, маски, новенькие автоматы М4А1 и ручные пулеметы «Кольт», два русских «Урала», покрашенных в серый цвет, каким красят корабли. Они стояли у дороги, машины не проверяли, но за потоком наблюдали и выглядели настороженными. Блокпосты на дорогах, в самых неожиданных местах, но оборудованные плохо, иногда просто шлагбаум и пикап рядом. Природа здесь напоминала северо-запад Истана, сержанту удалось там побывать. Горы, покрытые лесом, речушки, довольно жарко. Он ехал аккуратно и уверенно, не превышал скорость, никого не подрезал, не останавливался ни отлить, не перекусить, не пытался никого обогнать и вообще никак не привлекал к себе внимания. Он вступил на территорию, занятую противником, и отлично знал правила пребывания на ней. Привлек внимание, смерть. Так получилось, что Зетас, Лос Зетас изначально были несколько необычной группировкой, сильно отличающейся от всех остальных. Все остальные картели росли двумя путями. Либо как разгромленный картель Гольфа, картель Залива, из организации контрабандистов, сначала контрабандой возивших спиртное, потом нелегальных мигрантов, потом переключившиеся на наркотики. Либо картель Синалоа, как организация крестьян, выращивавших в горах марихуану, а потом спустившихся с гор, ведь кто-то же должен был организовывать транзит, давать деньги в долг под будущий урожай, лидеров давала сама среда, просто кто-то так и оставался копаться к земле, а кто-то становился чем-то большим. Зетас была организацией совершенно нового типа, это была организация бывших полицейских и военных, в основном военных из специальных отрядов. Они не умели ни выращивать наркотики, ни договариваться с колумбийцами о поставках, у них не было денег, и все, что они умели, это убивать, но убивать они умели лучше всех в Мексике. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы подмять под себя обезглавленный картель Гольфа со всеми его территориями, связями, налаженными контактами, вложенными деньгами. Этого оказалось достаточно, чтобы дестабилизировать весь север Мексики. Этого оказалось достаточно, чтобы стать серьезной угрозой для правительства. Этого оказалось достаточно, чтобы приватизировать мексиканский национализм. Этого оказалось достаточно, чтобы вплотную подойти к созданию собственного государства. Вопрос был лишь в том, будет ли Република Дель Норте только лишь Северной Мексикой, или она включит в себя и Южные Штаты США. Вот чего можно добиться, если уметь убивать и делать это не раздумывая, если наводить страх на своих врагов, если отрезать руки, ноги, головы, если четвертовать и сжигать заживо. И в нашем мире есть место для средневековой дикости. Более того, чем дальше, тем наш мир уязвимее перед людьми, просто умеющими убивать. Но убивать надо и в самом деле хорошо. Чтобы поддерживать себя в форме, мексиканские зетас, единственные из всех бандитов, тренировались. Конечно, это совсем не было похоже на тренировки армейского или полицейского спецназа, с которого и начинались зетас. Когда в рядах зетас было несколько сотен человек, они и впрямь тренировались, как надо, потому что все они были выходцами из одной и той же среды и отчетливо понимали, что их жизнь зависит от их боевой подготовки. Но сейчас в зетас состояло уже несколько десятков тысяч боевиков. В эту организацию теперь входили и уголовники, и беглые из США, и просто мексиканские гопники из бедных, трущобных кварталов. О настоящих тренировках теперь не могло быть и речи. Тем не менее, боссы федерального уровня требовали определенного уровня подготовки от боссов регионального уровня, а боссы регионального уровня требовали того же от командиров подчиненных им банд. Поэтому сегодня и Мигелита, и Альфреда, и Хосе ехали на Бабахинг. Бабахинг, а по-другому и не назвать. На стрельбище нормальном они экономили. Какой смысл платить, да еще красоваться при людях палеными стволами? Кроссы бегать, увольте, это не для них. Среди мексиканцев много толстяков, тут играет роль и обжорство, и сама мексиканская кухня, бедняцкая, очень сытная. Просто выезжали на нескольких машинах в укромное место, там пили пиво, потом по этим банкам пивным и стреляли, и по другим, какие найдут. Хосе помнил, что как-то раз они наткнулись на парочку, которая трахалась в старом фургоне, и ради смеха ее расстреляли. В Мексике человеческая жизнь ценилась очень низко, смерть была везде и повсюду, для многих жизнь была немногим лучше смерти, и смерть делилась на хорошую и плохую. Хорошая, мгновенная, от пуль, такую показывают в новостях, продырявленная, с разбитым лобовым стеклом машина, и гильзы на асфальте с цифрами около каждой. И плохая, это когда ты попадешь в руки конкурирующей банды и тебя потом найдут в одном месте, а твою голову, кисти рук и член, в другом. Или ты повстречаешься с типом с газовой горелкой, который никуда не торопится. В общем, можно сказать, что той парочке еще повезло. Вернее, парню повезло, его-то сразу расстреляли. Примерно в 9 часов дня парень по имени Альфредо проснулся в квартирке, которую он снимал по дешевке в дурном районе, от того, что прямо в рожу били солнечные лучи и спать было невозможно. Проснулся он один, девица, которую он подснял вчера, уже ушла. Он даже не помнил, как ее зовут, да и какая разница, просто шлюха, которая не смогла снять богатого американского попика и решила трахнуться для души. Альфредо имел дело с такими, и поэтому первым делом он добрался до своих штанов и проверил карманы. Пачка песо, скорее всего, не пачка, а смятый комок, была цела, и это было хорошо. Девочка явно знала, у кого не стоит воровать деньги, кто может потом найти и вывернуть наизнанку. Но даже если бы она их и украла, Альфредо вряд ли бы стал ее искать, денег было не так-то и много, чтобы тратить время из-за них и из-за какой-то пута. Так, если на пути еще попадется. В квартирке, которую снимал Альфредо, была большая комната-студия, была маленькая кухонька, на которой не было даже холодильника, была душевая, в которой мог поместиться ты, тёлка, которую ты снял, и больше никого, сортир и все. Больше в квартире ничего не было. Несколько минут Альфредо стоял под холодным душем, потом поперся на кухню и обнаружил, что, кроме недоеденной кукурузной лепешки и банки пива, больше ничего из съестного на кухне не было. А жрать хотелось, делать было нечего. Альфредо отломил кусок от лепешки, сунул в рот, открыл банку, запил, так противно, что чуть не вырвало. Теплое пиво, скисло, что ли, гадость какая. Решив, что лепешку можно съесть и в сухомятку, Альфредо вылил пиво в сортир, пустую банку тоже в сортире бросил и пошел в комнату одеваться и одновременно есть. Когда он доедал последний кусок лепешки, зазвонил сотовый телефон. «Ну?» – спросил он. «Не запряг. Ты готов?» Альфредо попытался вспомнить, что сегодня разборка, надо груз перевезти или еще что, или полицейского пришибить надо, и не вспомнил. «То есть, ты че, все мозги пропыжил? Сегодня стрелять едем?» «Въехал, а, б, вчера говорили, отрывай свою задницу, я тебя на углу жду через 15 минут, тачка моя, понял». Только сейчас Альфредо что-то смутно вспомнил, втюхивали им вчера что-то, было. «Брат, пожрать прихвати, а, голодный, как волк». Трубка донесла короткий смешок. «Будет тебе пожрать, давай, мухой». Болела башка. Альфредо, бросив телефон на кровать, полез под нее и вытащил свою сумку, как и любой бандит. Он не особо-то скрывался. В сумке был автомат АК румынского производства, который он купил давным-давно за 600 американских долларов, два пистолета, глок и кольт и обрез. Глок он снял с трупа убитого им пистолера с конкурирующей банды, кольт ему подарили, откуда взялся обрез, он не мог припомнить. Еще у него, как и у всех в округе, был схрон за городом, там лежал еще один калашников, на всякий случай. Примерно прикинув, Альфредо отправил кольт и обрез обратно под кровать, глок засунул за пояс, прикрыв легкой ветровкой, было жарко, но делать было нечего. Сумку с автоматом повесил на плечо, патронов там было немного, но, наверное, дадут. В последнее время патроны закупались оптом, в основном русские, очень дешевые, стреляй, не хочу. Даже многие гринго стреляли русскими патронами, хотя они так куда побогаче будут. Закрыв дверь пинком, Альфредо прошел по коридору, вышел на лестницу, она тут была вне здания такая, как в нормальных зданиях пожарные лестницы бывают. По ней он стал спускаться на заплеванную улицу, Хосе ждать не любит, а жрать все же хотелось, аж в животе урчит. На выходе из переулка на улицу стоял черный Шевроле Тахо, на него он не обратил внимания, стоит машина и стоит, голова болела, а из Шевроле Тахо на молодого мексиканца смотрел штаб-сержант корпуса морской пехоты США Грегори Нулан. Мексиканец был одет вычурно и довольно бедно, одни джинсы с какими-то разноцветными кожаными вставками чего стоили. На нем были эти джинсы, майка и ветровка без рукавов, на бицепсе можно было увидеть вытатуированную букву «З», «Зетас». Эта наглая демонстрация принадлежности к бандформированиям здесь воспринималась как норма, более того, не будет ошибкой сказать, что до половины населения, если и не поддерживали «Зетас» прямо, то, по крайней мере, относились к ним с сочувствием и не желали помогать правительству в борьбе с ними. Правительство было чужим, там все продались гринго и местным олигархам, а «Зетас» были своими, парнями из бедных районов, отстаивающими право жить, как им хочется, с оружием в руках. В конце концов, что они, мексиканцы, видели хорошего от гринго, и что с того, что «Зетас» поставляют туда наркотики, от которых все травятся. Пусть травится. Сержант смотрел на убийцу своего брата без злобы и без ненависти. Он давно перегорел уже там, в Эйстане, и теперь просто думал, убить его сейчас или продолжать следить. Пока все шло хорошо, но это только пока. Он был в чужой стране, во враждебном окружении, пока все шло гладко, но в любой момент все могло пойти кувырком. Это он тоже усвоил в Эйстане. Если все идет гладко, это не значит, что ровно через секунду ты не окажешься в полном дерьме. Хешицами Бацк-Куицк. Как он выследил Альфреда? Да очень просто, проще некуда. Все-таки в Истане, потому что его группе приходилось часто работать с офицерами разведотдела и по заданиям разведотдела, он набрался кое-какого опыта по части разведки и выслеживания противника. Приехав в Мексику, он снял место на стоянке и там поставил «Шевроле Тахо», выбрав нормальную стоянку, чтобы не угнали, да еще и пару проводов унес с собой. Потом арендовал еще одну машину, «Джип Ранглер», обычная машина, которую арендуют отдыхающие американцы. Другая машина нужна была потому, что на черных «Тахо» и «Субурбанах» часто ездили «Федералис», мексиканская федеральная полиция. Американцев здесь было много, бандиты старались их не трогать, потому что от туристической индустрии тоже шли какие-то деньги, и американцы были потребителями их кокаина. Короче, американцы были вне игры. Еще он купил цветастую гавайскую рубаху и часы Rolex за $40 с рук. В таком наряде он стал шататься по злачным местам города, снимать шлюх и трахать их, угощать людей выпивкой. В общем, он делал все, что обычно делают американцы на отдыхе. Мужикам нужно место, чтобы оттянуться, вырваться из политкорректной паутины. А Сьюдад Хуарес был именно таким местом. Бандиты Зетас, которые убили его брата, ни от кого особо не скрывались, им просто не приходило в голову, что кто-то будет терпеливо и целенаправленно выслеживать их, и не для того, чтобы сдать в полицию или ФБР, а для того, чтобы убить. Так, на пятый день он увидел в баре одного из тех, кого показал ему на фотографии шериф, а на восьмой день он знал всех их. Оставалось только решить, кого и как он убьет, и решать надо было сейчас. А решить было не так-то просто, тем более что сержант не хотел, чтобы пострадал кто-то посторонний, кто не имеет отношения к делу между ним и этими тремя парнями. Так ничего и не решив, сержант проследил взглядом за мексиканцем со спортивной сумкой, увидел, как он садится в пикап, аккуратно тронул машину следом. Пикап, Dodge Ram старой модели, настоящий, с движком 5,7 Hemi V8, с кабиной Megacap, а не то дерьмо, что сейчас продают, с форсированной шестеркой, остановился на мгновение прямо в потоке. Альфредо залез на переднее сиденье, и машина тронулась. Все те водители, которым пришлось подождать, пока Альфредо залезет в машину, делали это без малейших признаков гнева и недовольства, отлично знали, кто может позволить себе такую машину, когда бензин уже 6,5 баксов за галлон, и что эти люди могут сделать с недовольными. Сам же Альфредо, который пока не заработал на такую машину, даже угнанную и подержанную, развалился на роскошном кожаном сиденье, бросив сумку под ноги. Места здесь было столько, что, потеснившись, можно было бы и вдвоем сидеть. Играла музыка, но не наркобаллады, которые поднадоели, а какие там речес. Потом он заметил большой, со следами жира, пакет на коврике на передней панели и жадно схватил его. «Энчеладос, оставь нам, мы тоже жрать хотим. Я больше вас хочу», — сообщил Альфредо с набитым ртом. «Со вчерашнего дня крошки во рту не было. Как тебе та тёлка?» — спросил Хосе. «Какая? Ну, с которой ты вчера ушел?» «Не помню», — сообщил Альфредо, вызвав приступ хохота на заднем сиденье. У этой модели Dodge кабина Megacap была просторнее, чем KingCap у стандартных пикапов, и расстоянию между передними и задними сиденья мог позавидовать Mercedes. «Гринго не любит ни в чем себя ограничивать. Как? Ты не помнишь Марию? Как же ты ее забыл? Это вот ты какой, трахнул и забыл Марию?» — тупо спросил Альфредо. «Ну да, Марию. Ты ведь с ней вчера ушел, она говорила, что ты милый парень и была, по-моему, не против. Или ты так был пьян?» Марии звали певичку из того кабака, где они обычно собирались. Альфредо по молодости лет был в нее влюблен, но ни на что не осмеливался. Мария, если и шла с кем-то, так с теми, у кого есть деньги, настоящие деньги. «Поклянись Девой Марией», — выпалил Альфредо. «Вот еще, не буду я клясться Девой Марией, когда разговор идет о таком разврате». На заднем сиденье уже ржали во весь голос, не стесняясь. «Ублюдки», — пробормотал Альфредо, жуя энчеладос. «Чего? К тебе с добром, а ты? Пригласишь на свадьбу?» — спросили с заднего сиденья. «Да пошли вы все». Альфредо был красный, как рак. «Эй, оставь пожрать и нам». Все это было так интересно, что никто не догадался посмотреть в зеркало заднего вида, никто не увидел движущийся за ними черный внедорожник, аккуратно держащийся в паре машин за ними. Встретились они ровно там, где и прошлый раз, в горах. Там была площадка для посадки легкомоторных самолетов. Ее засветили и погиб от пуль федералис один хороший парень, а его брат потом убил трех копов и тоже был убит. Как бы то ни было, площадку эту знали, и самолеты здесь сажать было нельзя, а вот пострелять запросто можно. Именно этим сейчас и собирались заняться 30 с лишним молодых мексиканцев, которые приехали сюда на 9 машинах. На всех у них было 311 лет отсидки, больше 50 стволов и больше 300 трупов. Возглавлял их группу Варгас, жесткий и сильный мужик, пришедший из полиции, но не из мексиканской, а из сальвадорской, а там знают толк, что в оружии, что в насилии. В Сальвадоре больше 10 лет шла гражданская война, от пули под пытками погибли десятки тысяч, сейчас в этой стране был мир, но те, кто не могут без войны, расползлись по всей Латинской Америке искать себе подходящие занятия. Варгас и нашел, в Мексике. «Так, сеньориты, заряжаемся», — зычным голосом сказал он, «пока я пойду и выставлю мишени. Сейчас посмотрим, умеете ли вы держать в руках ваши игрушки. У меня игрушка только одна, и пара железных яиц к ней в придачу». Громко пошутил кто-то, и все заржали. «И раздолбанное очко», — негромко сказал кто-то, «негромко». Потому что в этом коллективе за неудачную шутку можно получить пулю в лоб, не отходя, как говорится, от кассы. Выставили несколько банок, которые привезли с собой, на самом краю вырубленной под посадочную полосу поляны. Несколько Зетас, в том числе и Альфреда, снарядив автоматы, вышли на огневую. Стрелять только по своей мишени, по чужим найдется кому стрелять. И как попали, туда не бегите, если не хотите, чтобы вам прострелили задницу. «Так точно, команданте», — пошутил кто-то, «и пасти свои заткните». Неизвестно от чего взъярился Варгас. Огонь. Мексиканцы кое-что не предусмотрели. К посадочной полосе вела только одна дорога, и с нее было не свернуть. В узком месте, где машину сразу и не видно, он поставил поперек дороги Тахо, заминировать его было нечем, поэтому он просто поставил машину поперек дороги, рассчитав, что, кто поедет на скорости, тот не успеет затормозить и вмажется. Вдалеке глухие очереди калашниковых переплетались с треском М-16, создавая атмосферу, хорошо знакомую по Истану, вот только друзей там совсем не было, он был один. Он предполагал, что там его встретит огонь как минимум пары десятков стволов, даже в Истане такого не было, там всегда кто-то прикрывал твою спину, и как бы тебе не было хреново, на помощь своего бадди ты всегда мог рассчитывать. Штаб-сержант Нулан знал, что может случиться так, что в течение ближайших часов его убьют, но относился к этому спокойно. В Истане они так часто бросали свои жизни на чашу весов судьбы, что еще один раз не воспринимался как нечто экстраординарное. Просто еще один бой, где кто-то выживет, а кто-то умрет. Снайперскую винтовку он вынул из чехла и повесил себе за плечо. С собой он взял два полных магазина на 20 и еще один был в самой винтовке. На автомат, длинный, он навернул глушитель, предварительно сняв пламегаситель и сунув в карман. Револьвер со спиленным курком он сунул в карман, а беретту с закрепленным на ней глушителем, засунул за пояс. С новым замком ее можно было так носить, очень удобно. Остальное оставил в машине, не было ни смысла, ни возможности тащить это. Подумал про ночной прицел, но решил, что справится до темноты, и тоже оставил его в машине. Бронежилет, секонд-шанс, был на нем, совсем не факт, что он остановит бронебойную пулю Калашникова, какими были вооружены талибы, но хоть что-то. Продвигаясь параллельно дороге, но прикрываясь растительностью, он вышел на пост. Пост представлял собой пикап Toyota и двоих молодых людей с ружьем и автоматом Калашникова. Они сидели в кузове и весело о чем-то переговаривались, даже не наблюдая за окружающей обстановкой, выставили пост из двух дураков на дороге, и этим меры предосторожности ограничились. Штаб-сержант наблюдал за ними минут 10, пытаясь понять, есть ли у них связь с основными силами бандитов и есть ли второй уровень прикрытия, группа, наблюдающая за первой, а когда понял, что нет, поднял автомат. Двое бандитов умерли мгновенно, так и не поняв, что происходит. Глушитель на автомате работал хорошо, а вот сам автомат был шумным, лязг затвора был слышнее выстрелов, не то что на М4, но работает, и хорошо. Выждав еще немного, он спустился к дороге, дорога проходила как бы в ложбинке, для обстрела почти идеально. Бандиты лежали в кузове пикапа, оттуда тянуло кровью и дерьмом. Мельком взглянув, мертвы, Недаром он купил охотничьи патроны, запрещенные для военного применения. Штаб-сержант взял их оружие и забросил куда подальше. Потом сунулся в кабину, снял машину со стояночного тормоза, повернул руль и вытолкал ее так, чтобы машина перекрывала дорогу. Этого будет достаточно. Закончив с машиной, он прислушался. Стрельба то затихала, то вспыхивала вновь, били и одиночными, и очередями. С катушек, что ли, съехали. К взлетно-посадочной он выбрался примерно через 10 минут, просто приходилось идти тихо и осторожно, и сразу понял, что происходит. Бандиты выбрались пострелять, пятеро стояли на чем-то, напоминающем огневой рубеж, и палили вдаль, по мишеням. Остальные стояли и подбадривали стрелков, причем стояли плотной группой. Никто, кто прошел хоть одну горячую точку, не стал бы так стоять, не стал бы вообще стоять спиной к лесу, не выставив даже наблюдение, хотя бы одного человека. Хоть один человек с оружием, стоящий и внимательно смотрящий в противоположную сторону, мог либо сильно усложнить задачу штаб-сержанта, либо сделать ее выполнение невозможным. Один крик, один выстрел, все. Он один против двух, а то и трех десятков стволов, хоть одна пуля из того шквала, что будет беспорядочно поливать лес, найдет свою цель. Они называли это дабл-майк, миллиметров, мат-минуте, шквал огня из всех огневых средств группы в район контакта с противником. После дабл-майк пейзаж перед группой начинает походить на пейзаж Таравы или Ивадзимы после высадки на них дивизии морской пехоты. Он видел это, но он видел это с правильной стороны ствола и не хотел увидеть это с другой. Здесь же, хоть у него и не было ни одной гранаты, сейчас будет настоящая миллиметров. Эй, парень, ты держишь ствол, как я, свой член, свой, чего, он у тебя еще остался? Немного постреляв, Альфред отошел в сторону, полез в машину в поисках жестянки с пивом. В машине бухала музыка, так что стекла дрожали, ублюдочный гангстер-рэп, рэп ниггеров, который все на словах презирали, но частенько слушали. В салоне холодильника не было, но на американских машинах перчаточный ящик чаще всего имеет функцию холодильника. Он сунулся туда и вытащил большую банку Будда, Дева Мария, настоящего американского Будда. В уши назойливо долбился ниггерский рэп. Он пропустил тот момент, совсем недалеко раздался негромкий, но жуткий ляск, и только тогда, когда от стрелковой линии заорали, он понял, что что-то не так, наверное, кто-то отстрелил себе ногу или яйца. Альфредо повернулся, прямо с банкой Будда в руках и увидел, что все лежат. Там стоял Гонсало с автоматом, он тупо пялился на него, а он, на Гонсало, а потом упал и Гонсало, как будто его со всей силы пнули в грудь. Эффект неожиданности штаб-сержант Нулан использовал на все 100%. У него с Эйстана было очень редкое в США и ценное умение. Он умел точно стрелять из АК автоматическим огнем. Американцы не стреляют автоматическим огнем. На стандартной модификации М16А2 есть режим огня по 3 выстрела, а автоматического нет вовсе. Дело все в том, что, если отстрелять 3-4 магазина из М4 автоматическим огнем, задержка почти что неминуема, а из АК, особенно старых моделей, можно выпустить без сбоев 15-20 магазинов, что талибы и делали. Действуя в местностях, контролируемых талибами, сержанты и его группа были вооружены автоматами Калашникова и научились бить из них непрерывным огнем и так, что автомат не гулял в руках. Это сложно было сделать, но при сноровке и достаточной физической силе такие фокусы можно было проделывать даже с М240. Вот именно это и сделал сейчас сержант, высадил в бандитов весь магазин одной очередью. В первые же несколько секунд боя мексиканцы понесли критические потери. Из тех, кто стоял и смотрел, 12 стоявших толпой человек были убиты или тяжело ранены. Автоматный огонь смел с ног троих из пятерых стрелявших. Возможно, сержант завалил бы разом и остальных, но Варгас, оставшийся цел и невредим, потому что стоял чуть на отшибе от остальной толпы, дико крикнул «Ложись!» И оставшиеся в живых метнулись за машины. Только две из них, кстати, были поставлены так, чтобы можно было быстро выехать на дорогу, остальные мешали друг другу. А еще через несколько секунд стало невозможно выехать и на этих, потому что сержант, сменив магазин, несколькими выстрелами прострелил передние шины и моторные отсеки машин, блокировав возможный прорыв к дороге. Еще одним выстрелом он сбил неосторожно высунувшегося из-за борта пикапа боевика «Зетас».